Глава 15. Тантра. После того, как Бодхисаттва рассек установившееся понятие мечом праджня, он приходит к пониманию того факта, что форма есть форма, а пустота есть пустота. В этом пункте он способен действовать в различных ситуациях и с невероятной ясностью и искусством. По мере того, как он движется все дальше по пути Бодхисаттвы, углубляется его праджня и сострадание. Он сильнее осознает разум и пространство, сильнее ощущает мир. Мир в таком понимании оказывается неразрушимым, необычайно могущественным. Мы не можем быть действительно мирными, если внутри нас нет этого необходимого качества мира. Слабое или временное мирное настроение всегда можно нарушить. Если мы наивно стараемся быть мирными и добрыми, встреча с чуждой или неожиданной ситуацией может нарушить наше осознание мира, потому что такой мир не обладает внутренней силой, не обладает характером. Таким образом, мир должен быть устойчивым, прочным, иметь глубокие корни, должен обладать качеством земли. Если мы обладаем силой в смысле эго, мы стремимся проявить эту силу и употребить ее в качестве орудия ослабления других. Но будучи бодхисаттвой, человек не пользуется силой, чтобы ослаблять других людей. Он просто остается мирным. Наконец мы достигаем 10-й и последней ступени пути бодхисаттвы. Это смерть шуньята и рождение в светоносности. Шуньята, как переживание, отпадает, раскрывая светоносное качество формы. Праджня преобразуется джняна, мудрость. Но эта мудрость все еще переживается как некое внешнее открытие. Чтобы перевести бодхисаттву в такое состояние, где он сам является мудростью, а не знает мудрость, необходим мощный толчок ваджра-самадхи. Это и есть мгновение бодхи или пробуждение, вступление в тантру. В этом состоянии пробужденности красочные, сверкающие качества энергии становятся еще более живыми. Если мы видим красный цветок, мы не только видим его в отсутствии сложностей эго, в отсутствии предвзятых названий и форм, но видим также и блеск этого цветка. Если внезапно удалить фильтр заблуждения между нами и этим цветком, автоматически вся атмосфера становится совершенно ясной, и мы видим цветок очень точно и ярко. Тогда как основное учение буддизма Махаяны занято развитием праджни, трансцендентного знания, главное учение тантры связано с работой над энергией. В крия-йога-тантре ваджрамала энергия описывается как то, что пребывает в сердцах всех существ, самосущая простота, которая поддерживает мудрость. Эта неразрушающая сущность есть энергия великой радости, всепроникающая, подобное пространству. Это тело дхармы, свойственное непривязанности. Согласно этой тантре, такая энергия есть опора первичного разума, который воспринимает мир явлений. Эта энергия дает толчок как просветленному, так и заблуждающемуся состоянию ума. Она неразрушима в том смысле, что постоянно движется вперед. Это движущая сила эмоций и мыслей в состоянии заблуждения. Это движущая сила сострадания и мудрости в просветленном состоянии. Для работы с этой энергией йогину необходимо начать с процесса покорности, а затем работать над принципом шуньята, над видением по ту сторону концептуализации. Он должен проникнуть сквозь заблуждение, видеть, что форма есть форма, и пустота есть пустота, пока в конце концов он не преодолеет привязанность к переживанию шуньяты и не станет видеть светоносность формы, живой, точный, красочный аспект вещей. При этом все, что он переживает в повседневной жизни благодаря чувственному восприятию, оказывается обнаженным переживанием, ибо оно непосредственно. Между ним и тем нет никакой завесы. Если же Йигин работает с энергией, не пройдя через переживание шуньята, эта энергия может стать опасной и разрушительной. Например, практика некоторых физических упражнений йоги, стимулирующих энергию практикующего, может пробудить энергии страсти, ненависти, гордости и других эмоций до такой степени, что он не будет знать, как с ними справиться. Писания рассказывают о Йигине, совершенно опьяненном своей энергией. Он подобен слону, обезумевшему от вина, который бежит на задних ногах, не зная куда. Учение тантры выше, чем простое преодолевание предубежденности трансцендентного подхода «форма есть форма». Когда мы говорим о трансцендировании в традиции Махаяна, мы имеем в виду трансцендирование эго. В тантристской традиции мы совсем не говорим о том, чтобы выйти за пределы эго. Такая позиция чересчур двойственна. По сравнению с ней тантра гораздо точнее. Здесь нет вопроса о том, чтобы прийти туда или быть там. Тантристская традиция говорит о пребывании здесь. Она говорит о трансмутации. При этом широко используется аналогия с алхимической практикой. Например, не отвергается существование свинца, но свинец трансмутируется в золото. Вам совсем не нужно менять его качество, как металла. Вы просто должны его трансмутировать. Тантра – синоним дхармы, пути. Функция тантристской практики заключается в трансмутации эго. Слово «тантра» означает непрерывность. Путь тантры подобен нити, соединяющей отдельные бусинки. А сами бусины – рабочая основа практики тантры, то есть пять сканх или пять составляющих элементов эго, а также изначальный потенциал Будды внутри нас, первичный разум. Тантристская мудрость низводит нирвану в сансару. Это может звучать несколько ошеломляюще. До того, как достичь уровня тантры, мы стараемся оставить сансару и прилагаем усилия для достижения нирваны. Но в конце концов мы должны постичь тщетность усилий и затем стать полностью едиными с нирваной. Чтобы действительно подчинить энергию нирваны и затем стать едиными с нирваной, мы нуждаемся в сотрудничестве с обычным миром. Поэтому в тантристской традиции весьма широко применяется термин «тхамалгишепа» или «обыденная мудрость». Это вполне обычная версия «форма есть форма, а пустота есть пустота». Это то, что есть. Нельзя отвергать физическое существование мира как чего-то дурного и связанного с сансарой. Мы можем понять сущность нирваны, только вглядевшись в сущность сансары. Таким образом, путь тантры заключает в себе нечто большее, чем просто выход за пределы двойственности, нечто большее, нежели всего лишь недвойственное понимание. Вы способны увидеть сущность этой недвойственности, так сказать, ее глубинное качество. Вы видите дальше аспекта отрицания шуньяты, дальше отрицания двойственности. Поэтому термин «шуньята» употребляется в тантре не слишком часто. В тантрической традиции термином «тадхата» то, что есть, пользуются охотнее, чем термином «шуньята» – пустота. Также гораздо чаще, чем «шуньята», употребляют санскритское слово «прабхасвара», означающее «светоносность». Вы найдете эту ссылку на тантрическую традицию у Будды в последнем повороте колеса Дхармы. Вместо того, чтобы сказать, что форма пуста, пустота есть форма и так далее, он говорит, что форма светоносна. Светоносность или прабхасвара связана с махасукха, великой радостью, блаженством, полным достижением понимания того, что пустота есть пустота. Она не пуста просто потому, что форма есть форма. Динамические свойства энергии выражены в доктрине шуньята недостаточно, так как само открытие шуньята приобретает значение в отношении к сансарическому уму. Шуньята предлагает альтернативу сансары. Таким образом, учение о шуньята направлено в сторону сансарической психики. Даже если это учение идет дальше утверждения о том, что форма пуста, пустота есть форма, говоря, что пустота – ничто иное, как форма, а форма – ничто иное, как пустота, оно все же не идет настолько далеко, чтобы сказать, что форма обладает энергией, как обладает ею и пустота. В ваджраяне или тантристском учении принцип энергии играет очень важную роль. Учение должно связываться день за днем в жизни тех, кто его практикует. Перед нами возникают мысли, эмоции и энергии наших взаимоотношений с другими людьми и с миром. Как нам соотнести свое понимание шуньята с повседневными событиями? Это невозможно, если мы не признаем энергетический аспект жизни. Если мы не сможем танцевать с жизненными энергиями, мы не сумеем использовать наши переживания шуньята для объединения сансары и нирваны. Тантра учит не подавлять энергию, не разрушать ее, а трансмутировать. Иными словами, надо идти вместе с основным потоком энергии. И когда мы находим равновесие, идя вместе с энергией, мы начинаем знакомиться с нею, начинаем обнаруживать правильный путь в надлежащем направлении. Это не значит, что человек должен стать опьяненным слоном, диким йогином в отрицательном смысле. Совершенным примером такого движения вместе с энергией, примером положительного качества дикого йогина, была действительная передача просветления от Тилопы к Наропе. Тилопа снял сандалию и ударил Наропу по лицу. Он воспользовался ситуацией данного момента и энергией любознательности и исканий Наропы, трансмутировав их в состояние пробужденности. Наропа обладал огромной энергией и разумом, но его энергия не была родственной пониманию Тилопы, не была родственной открытости его ума, которые являли собой другой вид энергии. Чтобы преодолеть эту преграду, потребовался внезапный толчок, толчок, который не был бы искусственным. Это похоже на покосившееся здание, которое вот-вот должно рухнуть, но в результате землетрясения внезапно случайно выпрямляется. Естественные обстоятельства используются для того, чтобы восстановить первоначальное состояние открытости. Когда мы движемся вместе с потоком энергии, переживание становится весьма творческим. Энергия мудрости и сострадания постоянно действуют точным и аккуратным образом. По мере того, как йогин становится более чувствительным к характеру и качествам энергии, он видит более ясно смысл жизненных переживаний, их символику. Первая часть тантристской практики, низшая тантра, называется Махамудрой, что означает «великий символ». Символ в этом смысле не является каким-то знаком, выражающим некоторый философский или религиозный принцип. Это демонстрация живых качеств того, что есть. Например, в прямом восприятии цветка, восприятии, свойственном неприкрытому прозрению, которое бывает незамаскированным, цвет растения передает некоторое особое послание, превышающее простое восприятие цвета, идущее дальше него. В этом цвете заключено великое значение, которое сообщается в виде могучего, почти подавляющего воздействия. Концептуализированный ум не вовлечен в такое восприятие, и поэтому мы способны видеть с большей точностью, как будто бы с наших глаз сняли какую-то завесу. Или же, если мы держим в руках кусок камня, благодаря той ясности восприятия, которая представляет собой прямое соприкосновение обнаженного прозрения с миром, мы не только ощущаем плотность камня, но также начинаем воспринимать его духовные аспекты. Мы чувствуем его как абсолютное выражение плотности и величия Земли. Фактически, пока речь идет о признании фундаментальной плотности, держать в руках кусок камня все равно, что держать в руках гору Эверест, ибо этот небольшой камень представляет собой каждый аспект плотности. Я имею в виду не только физический смысл. Я говорю о плотности в духовном смысле, о прочности мира и энергии, об их неразрушимости. Йогин ощущает плотность и терпение земли, ведь что бы вы ни зарыли в нее, земля никогда не реагирует против. В этом куске камня он осознает просветленную мудрость душевного равновесия, равно как и сансарическое качество гордости эго, которое хочет построить высокую пирамиду или памятник своему собственному существованию. Любая ситуация, с которой мы встречаемся, обладает этой живой связью, состоянием нашего бытия. Интересно отметить, что в тантристской иконографии многие символические фигуры изображены держащими в одной руке гору. Это в точности отображает то, о чем мы говорили. Прочный мир, прочное сострадание, прочная мудрость, на которую не способно повлиять легкомысленное «я». Каждый воспринимаемый нами феномен автоматически обладает некоторым духовным аспектом, и мы начинаем понимать, какая колоссальная энергия заключена внутри этого открытия и понимания. Практикующий медитацию достигает новых глубин прозрения благодаря общению с реальностью мира явлений. Он способен не только видеть отсутствие сложности, отсутствие двойственности, но также и каменность камня, водность воды. Он видит вещи в точности такими, каковы они есть, не только в физическом смысле, но и с осознанием их духовного значения. Все, что он видит, является выражением духовного открытия. Существует обширное понимание символики, обширное понимание энергии. В любой ситуации ему более не приходится форсировать результаты. Жизнь обтекает его. Таков основной принцип мандалы. Обыкновенно мандала изображается в виде некоторого круга, вращающегося вокруг центра. Это означает, что все, что вас окружает, делается частью вашего сознания, полной сферой, выражающей живую реальность жизни. Единственный способ пережить вещи истинно в полноте осуществляется при помощи практики медитации, которая создает непосредственную связь с природой, с жизнью, со всеми ситуациями. Когда мы говорим о высоком духовном развитии, это не значит, что мы парим в воздухе. На самом же деле, чем выше мы идем, тем ближе подходим к земле. Важно помнить, что практика медитации начинается с проникновения в невротический стереотип мышления, который представляет собой бахрому эго. По мере нашего дальнейшего продвижения мы проникаем не только внутрь сложности мыслительных процессов, но также и внутрь тяжелой осмысленности понятий, выраженных в названиях или теориях. Затем мы создаем, наконец, некоторое пространство между этим и тем, которое приносит нам огромное облегчение. Создав пространство, мы продолжаем далее практику ваджраяны, устанавливая прямую связь с жизненными переживаниями. Эти три ступени по существу есть трияна, то есть хинаяна, колесница метода, махаяна или колесница шуньята, и ваджраяна или тантра, колесница прямой энергии. В тантристской традиции энергии распределяются по категориям в соответствии с пятью основными качествами или семействами Будд – ваджра, ратна, падма, карма и Будда. Каждое семейство Будд имеет особую, связанную с ним эмоцию, которая трансмутируется в особую мудрость или аспект пробужденного состояния ума. Семейство Будд также ассоциируется с цветами, элементами, ландшафтами, направлениями, временами года, с любым аспектом феноменального мира. Ваджра ассоциируется с гневом, который трансмутируется в зеркальную мудрость. Мы чувствуем, что за облаками собственнических и агрессивных качеств гнева есть еще нечто, и это интуитивное прозрение автоматически дает нам возможность не менять преднамеренно сущность гнева, а трансмутировать ее в точность и открытость. Ваджра также ассоциируется с элементами воды. Облачная, взвихренная вода символизирует защитную и агрессивную сущность гнева, тогда как спокойная вода предполагает способность острого, точного и чистого отражения, свойственного зеркальной мудрости. Ваджра окрашена в белый цвет. Гнев представляет собой очень точное и прямое переживание самозащиты, поэтому он похож на лист белой бумаги, очень плоский и непрозрачный. Однако он обладает и потенциальной возможностью светоносности, блеска, отражения, что символизирует зеркальную мудрость. Ваджра связана с востоком, рассветом, зимой. Это зимнее утро, кристально чистое, с острым и мерцающим инеем. Пейзаж не кажется пустым или одиноким. Он полон остротой, которая будит мысль. Здесь много вещей, интригующих наблюдателя. К примеру, земля, деревья, растения – все они замерзают по-своему. Разные деревья по-разному покрываются снегом, по-разному реагируют на холод. Ваджра имеет дело с пониманием текстуры предметов и их отношением друг с другом. Все анализируется в своих собственных терминах. Разум ваджра никогда не оставляет никаких неисследованных областей или скрытых уголков. Он подобен воде, которая течет над гладкой поверхностью, полностью ее покрывая, но оставаясь прозрачной. Ратна ассоциируется с гордостью и с землей. Это прочность, горы, холмы, пирамиды, строения. Я нахожусь в полной безопасности. Это я. Это весьма гордый способ смотреть на себя. Он означает, что мы боимся освободиться от напряжения, постоянно нагромождаем средства защиты, строим для себя крепость. Равным образом ратна являет собой мудрость душевного равновесия. Причем это равновесие оказывается всепроникающим. Сооружаете ли вы из земли какое-то строение или просто оставляете землю такой, какова она есть, это одно и то же. Земля остается такой же, какова она есть. Вы совсем не чувствуете поражения или угрозы. Если вы горды, вы постоянно чувствуете тревожащую возможность неудачи или поражения. В просветленном уме озабоченность самосохранения трансмутируется в душевное равновесие. Все еще существует осознание плотности и устойчивости земли, однако нет опасения ее утратить. Все открыто, безопасно, величественно, бояться нечего. Ратна связана с югом и осенью, с плодородием и богатством в смысле постоянства великодушия. Когда плод созрел, он автоматически падает на землю и просит, чтобы его съели. Ратна обладает этим качеством отдачи. Она богата, приятна на вкус и раскрыта. Она обладает качеством середины утра. Ратна желтого цвета и связана с лучами солнца. Там, где ваджра ассоциируется с кристаллом, ратна является собой золото, янтарь, шафран. Она обладает качеством глубины, подлинным земным свойством, а не просто текстурой, тогда как ваджра — это чистейшая текстура, холодное качество, не обладающее фундаментальной глубиной. Ратна такая спелая и земная, она похожа на гигантское дерево, упавшее на землю. Оно начало гнить, все заросло грибами и окружено буйными побегами сорняков. Это большой ствол. В его дупле могут гнездиться животные. Оно уже желтеет и теряет кору, обнажив свою богатую и очень прочную древесину. Если вы попытаетесь убрать этот ствол и воспользоваться им как частью садовой ограды, это оказалось бы невозможным. Оно будет крошиться и распадаться. К тому же он слишком тяжел для того, чтобы его куда-то уносить. Падма связана со страстью, с качеством желания, со стремлением обладать. В глубине страсти заключены инстинкты единения, стремление быть совершенно единым с чем-то. Но страсть имеет какое-то истерическое, невротическое качество, которое игнорирует истинное состояние единения, а вместо него хочет обладать, чтобы стать единым. Страсть автоматически поражает собственную цель. Но в случае распознающего сознания, которое представляет собой особый аспект страсти, связанное с мудростью, мы ясно и четко видим качество этого и того. Иными словами, имеет место общение. Если же вы готовы к общению с каким-то человеком, вы должны уважать как существование другого лица, так и сам процесс вашего взаимодействия. Мудрость распознающего осознания признает факт единения. Но это признание совершенно отлично от дуалистического разделения на это и то, имеющее целью сохранение самого себя. Желание, как пожирающее качество огня, трансмутируется в мудрость взаимного связывания при помощи взаимодействия. вы можете полностью оказаться захваченными чувством обладания в духовном или материальном смысле. Вы можете хотеть чего-то больше, чем способны иметь. Вы можете стать настолько очарованными, излучающими тепло качествами нужной вам вещи, что окажетесь слепы по отношению ко всему окружающему вас миру. Вы полностью окутаны желанием, и это неизбежно создает определенный вид глупости и невежества. И вот именно это невежество желания преодолевается в мудрости распознающего осознания. Падма связана с Западом, она красного цвета. Красный цвет выделяется среди всех остальных цветов. Это весьма вызывающий цвет, влекущий вас к себе. Он также связан с элементом огня. В состоянии заблуждения огонь не делает различия между вещами, охватывает их, разрушает и сжигает. В пробужденном состоянии жар страсти трансмутируется в тепло сострадания. Падма родственна ранней весне. Суровость зимы немного смягчена ожиданием лета. Начинает таять лед, а хлопья снега становятся мокрыми. Падма очень тесно связана с внешним видом. Она не имеет чувства плотности или текстуры. Она касается исключительно расцветки, видимых привлекательных качеств, заката. Видимо, качество поверхности здесь более важно, чем ее бытие. Таким образом, падма связана скорее с искусством, чем с наукой или практикой. Падма представляет собой разумное место пребывания. Это место, где растут дикие цветы, где лучше всего бродить диким животным. Это высокогорное плато, где среди лугов разбросаны невысокие скалы, пригодные для того, чтобы среди них резвились молодые животные. Карма ассоциируется с эмоцией ревности, зависти, с элементами ветра. Однако термины ревность и зависть недостаточно сильны и точны для того, чтобы описать качество кармы. Пожалуй, лучшим определением для этого будет абсолютное безумие. Вы чувствуете, что не осуществите ни одной из своих целей. Вас раздражают достижения других людей, так как вы чувствуете себя слишком отставшим. Вы не в состоянии перенести факт, что другие обошли вас. Страх, недоверие к себе связаны с элементами ветра. Ветер никогда не дует одновременно во всех направлениях, а только в одном. Это соответствует односторонней точке зрения, свойственной безумию или зависти. Карма связана с мудростью всезавершающего действия. Отпадает качество безумия, но остаются качества энергии или страсти к действию, открытости. Иными словами, удерживается активный аспект ветра. Так что деятельность практикующего касается всего, что встречается на пути. Его действие будет соответствующим обстановке, потому что более не содержит в себе панического самосознания или безумия. Он видит присущие ситуации возможности и автоматически избирает такой путь, который способствует выполнению цели. Карма похожа на северное лето. Как раз действенность кармы связывает ее с этим временем года, потому что летом все бывает активным, все цветет, реализует свои функции. Происходят миллионы взаимосвязанных действий, растут все живые существа, растения, насекомые, звери и птицы. Гремят грозы, грохочет град. Вы чувствуете, что вам совсем не остается возможности насладиться летом ибо всегда что-то находится в движении, чтобы поддержать свое существование. Это время слегка напоминает позднюю весну, однако оно более плодородно, потому что следит за тем, чтобы все вещи были осуществлены в настоящий момент. Карма зеленого цвета – это цвет овощей и травы, энергии роста. Карма свойственна лету. Она все еще полна соперничества, старается что-то продлить, тогда как связанная с осенью ратна обладает огромной уверенностью, ибо все уже осуществлено. Настроение, свойственное карме, — это время после заката, сумерки, конец дня и начало ночи. Будда ассоциируется с тупостью и обладает всепроникающим качеством, потому что содержит все остальные эмоции и движется вместе с ними. Активным фактором в этой тупости оказывается действие игнорирования, которое ничего не хочет видеть. Оно просто все отвергает и отгораживает себя. Вы полностью спокойны, совершенно беззаботны. Вы предпочитаете сохранять безразличие, ничего не искать, не бороться. И это качество ленности и глупости передается всем остальным эмоциям. Мудрость, связанная с Буддой, — это всепроникающее пространство. Всепроникающее качество тупости удерживается. Это как бы основание, но в этой тупости мерцание сомненности и ленности преобразуется в мудрость. Эта мудрость содержит колоссальную энергию и разум, который прямо пронизывает все прочие элементы, цвета и эмоции, активизирует все остальные четыре вида мудрости. Будда есть основание или глубинная почва. Это окружение, кислород, дающий возможность функционировать всем остальным принципам. Будда обладает качеством прочности и спокойствия. Ратна тоже весьма прочна в земном аспекте, но не является столь земной, как Будда, тупо земная и неинтересно земная. Будда — это нечто заброшенное, это место стоянки, где остались только камни вокруг кострищ. Место это производит особое ощущение. Долгое время оно оставалось обитаемым, а сейчас тут никого нет. Обитатели не были убиты или насильственно изгнаны, они просто ушли. Настроение подобно тому, какое появляется в пещерах, где когда-то жили американские индейцы. Возникает чувство прошлого, но в то же время здесь нет никаких заметных и характерных признаков этого прошлого. Общий тон очень скучный. Весьма возможно, что перед нами большая плоская равнина. Будда связана с синим цветом, прохладным, обширным качеством неба. Вопрос. В каком соответствии с тибетским духовным путем находится изображение Будд, Йидамов, разгневанных божеств, а также и другие символы? Ответ. Тибетскую иконографию понимают очень неверно. Пожалуй, нам нужно было бы немного рассмотреть структуру иконографии и символики тантры. Там есть так называемая иконография гуру, связанная с моделью пути, с тем, что до того, как вы начнете получать какое-либо учение, вам необходимо по своей воле покориться, необходимо раскрыться. А для того, чтобы покориться, вы должны каким-то образом вполне отождествить себя с полнотой и богатством жизни. В этом пункте покорность не будет опустошением в понимании пустоты шуньяты, которая представляет собой переживание более высокого уровня. но на ранних стадиях пути покориться значит стать пустым сосудом. Это значит также отождествить себя с полнотой, богатством учения. Поэтому в символике все гуру данной линии облачены в богато разукрашенные одеяния и головные уборы, держат в руках скипетры и другие украшения. Затем существуют иконографии йидамов, связанные с тантристской практикой. Йидам – это различные аспекты пяти энергетических принципов Будд. Они изображаются в виде хирука – мужских фигур или дакини – женских. Те и другие могут быть гневными или мирными. Гневный аспект ассоциируется с трансмутацией при помощи силы, с прыжком в мудрость. Это трансмутация без выбора. Здесь акт прорыва ассоциируется с безумной мудростью. Мирные же йидамы ассоциируются с трансмутацией благодаря силе процесса, то есть при ней заблуждение умиротворяется и постепенно изнашивается. Йидамы облачены в одежды ракшасов. Согласно индийской мифологии, это вампиры, связанные с царем Рудрой, царем Мар или духов зла. Их символика отражает тот факт, что неведение, символизируемое Рудрой, создало свое царство, а затем появляется мудрость, разрушает это царство и облачается в одежде царя и его приближенных. Одежды йидамов символизируют трансмутацию эго в мудрость. Они увенчаны коронами из пяти черепов, изображающие пять эмоций, трансмутированных в пять видов мудрости. Эмоции не отброшены, а используются в качестве орнамента. Далее йидамы вооружены тризубцами или тришула. Тризубец украшен тремя головами: свежей головой, высохшей и сморщенной головой и черепом. Свежая голова представляет горячую страсть, высохшая – холодную злобу и жестокость, подобную жесткому мясу. Череп представляет глупость. Тришула в качестве украшения символизирует преодоление этих трех импульсов. К тому же три острия тризубца представляют три основные принципа бытия – шуньята, энергию и качество проявленности. Это три тела Будды – три кайя, дхармакайя, самбхогакайя и нирманакайя. Все украшения, носимые йидамами, составленные из костей, змей и тому подобных предметов, ассоциируются с различными аспектами пути. Например, йидамы носят гирлянду из 51 черепа, что изображает преодоление 51 вида мысленных стереотипов ума, рассматриваемых доктриной Хинаяны в Абхидхармакоша. В тантристской практике мы отождествляем себя с каким-то йидамом отдельного семейства Будд, соответствующих нашей природе. Например, если йидам ассоциируется с семейством Ратна, он будет окрашен в желтый цвет и обладать символикой, характерной для Ратна. Типы мандал, данных вам, нашим учителям, зависят от семьи, к которой вы принадлежите, от того, будет ли эта семья страстной или гордой, и так далее. От того, какими качествами вы обладаете, воздуха или воды. Вообще говоря, можно чувствовать, что некоторые люди обладают качеством земли и плотности, другие – качеством воздуха, бросаются туда и сюда, другие обладают качеством теплоты и внешностью, связанной с огнем. Мандалы даются вам таким образом, что вы можете отождествить себя со своими особыми эмоциями, обладающими потенциальной возможностью трансмутирования в мудрость. Иногда вы практикуете визуализацию этих йидамов, однако в начале работы с ними вы не визуализируете их немедленно. Вы начинаете с осознания шуньята, а затем вырабатываете чувство присутствия данного образа или формы. Далее вы повторяете мантру, которая ассоциируется с этим особым чувством. Для того, чтобы ослабить силу эго, мы должны каким-то образом установить связь между воображаемым присутствием и своим наблюдателем эго. Мантра и является таким связующим звеном. После практики повторения мантры вы действуете так, чтобы растворить образ или форму в особом окрашенном свете, соответствующем этому специфическому идаму. Наконец, вы заканчиваете свою визуализацию опять-таки осознанием шуньята. Вся идея здесь в том, что эти идамы нельзя считать внешними божествами, которые дадут вам спасение. Они суть выражения вашей истинной природы. Вы отождествляете себя с атрибутами и цветом особых идамов и чувствуете исходящий от мантры звук, так что в конце начинаете понимать непобедимость своей истинной природы. Вы достигаете полного единства с идамом. В Маха-Ати, высочайшей тантре, чувство отождествления отпадает, и мы погружаемся в глубину своей подлинной природы. Остаются лишь энергии и цвета. Ранее мы видели сквозь формы и звуки, видели их качество пустоты. Теперь вы видите формы, образы и звуки в их подлинных свойствах. Это именно та идея возвращения к сансаре, которая выражена в традиции дзен при помощи серии картин, изображающих буйвола и пастуха. На одной из них нет ни буйвола, ни человека, а затем они оба возвращаются в мир. В-третьих, существует иконография охранительных божеств. В практике отождествления с особым идамом вам нужно развить осознание, которое отбрасывает вас от вашей заблуждающей природы к природе истины. Вам нужны неожиданные толчки, постоянные напоминания, нужно качество пробужденности. Это осознание и представлено образами охранительных божеств, показанных в их гневной форме. Внезапный толчок с их стороны служит вам напоминанием. Здесь налицо гневное осознание, так как оно заключает в себе прыжок. Для такого прыжка необходима особого вида энергия, способная прорваться сквозь заблуждение. Вам придется по-настоящему проявить решительность и без всяких колебаний совершить прыжок от границы заблуждений в открытое пространство. Вы должны действительно разрушить колебания, разрушить все препятствия, которые встречаются на вашем пути. Потому-то это божество называется охранительным. Охранитель не означает обеспечение вашей безопасности. Это обозначение точки отсчета, направляющее указание, служащее вам напоминанием, удерживающий вас на вашем месте в открытом пространстве. Так, например, существует особое охранительное божество Махакала, называемое шестирукой Махакала. Это Махакала черного цвета. Она стоит на Ганеше, божестве с головой слона, символизирующем здесь подсознательные мысли. Подсознательная болтовня – это аспект ленности. Она автоматически отвлекает вас от осознания и зовет вас к состоянию очарованности собственными мыслями и эмоциями. В особенности она играет на обзорной природе ваших мыслей, какими бы они ни были интеллектуальными, эмоциональными, привычными. Махакала возвращает вас к открытости. Замысел символа заключается в том, что Махакала пересиливает подсознательную болтовню, стоя на ней. Махакала представляет здесь прыжок, проникающее осознание. Обыкновенно в эти три категории включена вся буддийская тантрическая иконография. Это гуру и идамы, охранительные божества. Иконография гуру выражает богатство линий, и дхаммы дают нам возможность отождествлять себя с вашей природой. Затем существуют охранительные божества, действующие на вас как напоминание. И дхаммы, и охранительные божества обычно изображены в гневе разной интенсивности, в зависимости от интенсивности осознания, необходимого для того, чтобы вы увидели свою истинную природу. Гневные дхаммы всегда ассоциируются с тем, что по тантристским терминам называется гневом ваджра. Это гнев, обладающий качеством татхата, то есть гнев без ненависти, динамическая энергия. Эта особая энергия, какой бы мудрости она ни принадлежала, оказывается непобедимой. Она полностью неразрушима, невозмутима, потому что не создана, а открыта как первоначальное качество, и поэтому не подвержена рождению и смерти. Ее всегда изображают в гневных, свирепых и воинственных образах. Вопрос. Каким образом происходит трансмутация? Ответ. Трансмутация имеет место с осознанием шуньята и следующим за ним внезапным открытием энергии. Вы понимаете, что вам более ничего не нужно оставлять. Вы начинаете видеть качество мудрости под поверхностью своей жизненной ситуации, а это значит, что происходит особого рода прыжок. Если вы глубоко вовлечены в одну какую-нибудь эмоцию, такую как гнев, тогда благодаря внезапному проблеску открытости, шуньята, вы начинаете видеть, что вам не нужно сохранять вашу энергию, не надо сохранять спокойствие и преодолевать энергию гнева. Но вы можете преобразить вашу агрессивность в динамическую энергию. Весь вопрос в том, насколько вы открыты, как сильно вы в действительности желаете сделать это. Если здесь меньше восхищения и удовлетворенности взрывом и проявлением вашей энергии, тогда ее трансмутация более вероятна. Если же вы увлечены очарованием и удовлетворением, доставляемыми энергией, тогда вы не способны ее трансмутировать. Вам нет необходимости полностью изменять себя, но в пробужденном состоянии вы можете использовать часть энергии. Вопрос. В чем разница между праджня и джняна? Ответ. Нельзя считать мудрость каким-то внешним переживанием. В этом различие между мудростью и знанием. Джняна и праджни. Праджни – это знание в понятиях относительности, а джняна представляет собой мудрость превыше какой бы то ни было относительности. Вы полностью едины с мудростью, вы не считаете ее чем-то связанным с опытом или воспитанием. Вопрос. А как трансмутируются эмоции? Как вы это делаете? Ответ. Но здесь весьма личный вопрос, не интеллектуальный. Все дело здесь в том, что в действительности мы не переживаем своих эмоций, хотя думаем, что пережили их. Мы переживаем эмоции лишь в понятиях «я», «меня», «моего гнева», «моего желания». Это «я» представляет своего рода управляющую структуру. Эмоции играют роль посланцев, бюрократов, солдат. Вместо того, чтобы переживать эмоции как нечто отдельное от тебя, вместо того, чтобы видеть в них, так сказать, недисциплинированных служащих, вы должны по-настоящему почувствовать текстуру и подлинное живое качество эмоций. Выражение или проявление в действии ненависти или желания на физическом уровне является другим видом попытки убежать от эмоций. Это то же самое, что попытки подавить их. Если мы по-настоящему чувствуем живое качество, текстуру эмоций, каковы они есть в своем неприкрытом состоянии, тогда это переживание содержит также и конечную истину. И мы автоматически начинаем видеть иронические и глубокие аспекты эмоций, каковы они есть. Тогда процесс трансмутации, то есть перехода эмоций в мудрость, происходит автоматически. Но, как я сказал, это личный вопрос. Мы действительно должны все проделать сами. А пока мы этого не сделали, никакие слова не в состоянии описать действительность. Мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы по-настоящему встретиться со своими эмоциями, работать с ними в подлинном смысле слова, почувствовать их текстуру, действительное их качество, как они есть. И тогда мы могли бы открыть, что на самом деле эмоция существует не такой, какой кажется, что она содержит большую мудрость и открытое пространство. Проблема в том, что мы никогда не переживаем эмоции правильно. Мы думаем, что борьба и убийство выражают гнев, но они суть другие виды бегства, способы проявления, а не подлинные переживания эмоций, как они есть. Мы не почувствовали должным образом глубинную природу эмоций. Вопрос. Когда эмоции трансмутированы, это не означает, что они исчезли? Ответ. Нет, их исчезновение не обязательно, но они трансмутируются в другие виды энергии. Если мы стараемся быть добрыми или мирными, стараемся подавить или подчинить свои эмоции, это действует главный аспект эго. Мы проявляем агрессивность по отношению к эмоциям, стараемся насильственно добиться мира или доброты. Когда же мы перестанем быть агрессивными по отношению к своим эмоциям, прекратим попытки изменить их, когда мы переживаем их правильно, тогда может иметь место трансмутация. Когда вы пережили эмоции, как они есть, агрессивное качество эмоций оказывается трансмутированным. Но трансмутация не означает удаление энергетического качества эмоций. Фактически оно превратилось в мудрость, в которой мы очень нуждаемся. Вопрос. А как насчет сексуальной тантры? Является ли она процессом трансмутации половой энергии в нечто иное? Ответ. Это то же самое. Когда алчное качество страсти или желание преобразовано в открытое общение, тогда взаимоотношения двух людей начинают развиваться творчески. Они не испытывают застоя, не вызывают друг у друга раздражения. Вопрос. Применяется ли принцип трансмутации к сатвической, раджасической и тамасической энергии, как эти виды описаны в индийской традиции? Ведь вы не желаете перевести тамасическую энергию в раджасическую. Вы берете ее и пользуетесь ею. Ответ. Да, это верно. На самом деле это очень практично. Обычно мы склонны слишком долго готовиться. Мы говорим, когда я заработаю много денег, я отправлюсь куда-нибудь для обучения и медитаций. И тогда я стану священником или чем-то еще, чем нам хотелось бы заняться. Но мы никогда не делаем дела прямо на месте. Мы всегда говорим что-то вроде «вот я сделаю что-то, ну а потом…» Мы всегда слишком много планируем. Нам хочется изменить свою жизнь, а не воспользоваться этой самой жизнью как частью практики. И такое колебание создает в нашей практике множество неудач. В большинстве своем мы сохраняем романтические представления «сейчас я плох, но когда-нибудь я изменюсь и буду хорошим». Вопрос. выражен ли принцип трансмутации в искусстве? Ответ. Да, как мы все знаем, сходные сочетания цветов и узоров были созданы различными людьми в разные времена. Спонтанное экспрессивное искусство неизбежно обладает качеством универсальности. Вот почему нам не надо идти выше чего-то. Если вы видите полно и непосредственно, тогда этот факт говорит, этот факт приносит некоторое понимание. Например, для движения транспорта выбран зеленый свет, а для остановки, для обозначения опасности – красный. Это предполагает какого-то рода универсальность в действии света. Вопрос. А как насчет танцев и театра? Ответ. Это то же самое. Беда в том, что если вы, создавая произведение искусства, слишком много думаете о себе, оно перестает быть произведением искусства. Когда мастера искусства полностью поглощены своей работой, они создают шедевры. Не потому, что следуют своим учителям, а потому, что целиком растворяются в работе. Они не задают вопросов, а просто делают и совершенно случайно создают то, что нужно. Вопрос. Каким образом страх или безумие, создающие препятствия для спонтанности, трансмутируются в действие? Ответ. Не существует никаких особых фокусов для преодоления того или иного препятствия к достижению некоторого состояния бытия. Здесь все дело в прыжке. Когда человек понимает по-настоящему, что он находится в состоянии безумия, тогда само его понимание предполагает и глубокое, подспудное, подсознательное понимание другой стороны, некоторое умственное ощущение другого аспекта данного состояния. Тогда человеку действительно необходимо сделать прыжок. Как его сделать, объяснить на словах очень трудно, надо просто прыгнуть. Это скорее похоже на то, как если бы вас внезапно столкнули с борта лодки в реку, и вы обнаружили, что умеете плавать, вы просто плывете. Однако, если бы вас вынудили снова вернуться к реке и постараться повторить это, вы, по всей видимости, совсем не сумели бы поплыть. Здесь дело в спонтанности, в использовании текущего понимания. Словами не объяснишь этот прыжок. Он превыше слов. Но это нечто такое, что вы сможете сделать, если действительно хотите, если вы поставили себя в ситуацию прыжка, если как-то покорились. Вопрос. Допустим, вы испуганы и сильно реагируете на страх. Вы осознаете реакцию, но не хотите затеряться в ней, хотите остаться сознательным. Как вы это сделаете? Ответ. Вопрос в том, чтобы сперва признать наличие такой энергии, которая также является энергией прыжка. Иными словами, вместо того, чтобы бежать от страха, необходимо полностью войти в него и начать ощущать плотное качество эмоции. Вопрос. Стать воином? Ответ. Да, вначале мы удовлетворимся тем, что увидим абсурдность эмоции, и это рассеет ее. Но этого еще недостаточно для действия принципа трансмутации, свойственного ваджраяне. Необходимо видеть то качество эмоции, которое выражено словами «форма есть форма». Если вы способны правильно смотреть на эмоции с точки зрения формы есть форма, эмоции есть эмоция, не присоединяя к этому своих предвзятых мнений, если вы видите неприкрытые свойства эмоций, как они есть, тогда вы готовы к прыжку. Он не потребует больших усилий. Вы уже, так сказать, получили толчок к прыжку. Разумеется, это не значит, что если вы рассержены, вам надо идти и кого-то убивать. Вопрос. Иными словами, надо видеть эмоцию такой, какова она есть, вместо того, чтобы оказаться вовлеченным в рассеянную, распространенную реакцию на ситуацию. Ответ. Да. Понимаете, мы не видим эмоции как следует, хотя бываем целиком наполнены ими. Если мы следуем за своими эмоциями или убегаем от них при помощи каких-то действий, это не значит, что мы переживаем их как нужно. Мы стараемся убежать от эмоций или подавить их потому, что не можем выносить такого состояния. Но Ваджраяна говорит о том, чтобы смотреть на эмоции правильно, прямо, почувствовать их, ощутить их неприкрытые качества. На самом деле вам и не придется трансмутировать эмоции. Вы фактически увидите уже трансмутированное качество эмоций. Форма есть форма. Но это весьма тонкий и очень опасный процесс, и нельзя просто набрасываться на него. Вопрос. Каким образом жизнь Миларепы совпадает с образцом тантры? Кажется, он практиковал не трансмутацию, а скорее отречение. Ответ. Конечно, стиль жизни Миларепы является собой классический пример йогина традиции отречения. Но обычно, когда мы думаем об отречении, мы представляем себе какого-то человека, который старается спастись от зла мирской жизни. Это совсем не то, что случай Миларепы. Он старался подавлять свои дурные наклонности при помощи уединенной медитации в пустыне. Он не закрывался в пещере, не старался наказать себя. Его аскетизм был просто выражением его характера. Точно так же, как стиль нашей жизни является выражением того, кто мы такие. Он предрешен нашей психологией и прошлыми событиями. Миларепа хотел быть простым и вел очень простую жизнь. Конечно, у тех, кто следует религиозному пути, существует склонность стать на некоторое время как бы людьми не от мира сего, и Миларепа не был исключением. Но люди могут вести себя так и в центре большого города. Богатые могут истратить большую сумму денег на религиозные странствия. Однако, если человек действительно собирается связать себя с учением, рано или поздно ему будет необходимо вернуться в мир. Когда Миларепа медитировал в уединении и вел очень суровый образ жизни, случайно около него появились какие-то охотники. Они дали ему немного оленины. Он съел ее, и качество его медитации немедленно повысилось. Позднее, когда он не решался вернуться к городской жизни, в его пещере появилось несколько деревенских жителей, просивших дать им учение. Он постоянно оказывался вырванным из своей изоляции, кажущейся случайной игрой жизненной ситуации. Как мы можем сказать, они были игрой гуру, универсальностью гуру, которая всегда представляется нам естественным образом. Мы можем сидеть, переживая очень возвышенные чувства, эйфоричные и весьма духовные, но затем мы встаем и выходим на улицу. Кто-то наступает нам на палец, и нам приходится заниматься этим случаем. Он возвращает нас вниз, на землю, в мир. Миларепа был в огромной степени поглощен процессом трансмутации энергии эго и эмоций. В самом деле, когда мы читаем 100 000 песен Миларепы, оказывается, что вся первая часть книги описывает переживания Миларепы этого процесса. Повествование о долине драгоценности Красной Скалы видно, что Миларепа только что был вынужден покинуть Марпу, уйти от него и медитировать в одиночестве. Это можно назвать ступенью подростка, потому что он все еще был скован привычкой полагаться на личного гуру. Марпа оставался его папой. Открывшись Марпи и покорившись ему, Милорепа еще должен был научиться трансмутировать свои эмоции. Он сохранял привязанность к понятиям плохого и хорошего, а потому мир продолжал являться ему в одеянии божеств и демонов. Повествование о долине драгоценности Красной Скалы говорится, как Милорепа, вернувшись в свою пещеру после успокоившего его видения Марпы, встретился с сонмом демонов. Он пытался избавиться от них всеми мыслимыми способами, испробовал всевозможные тактические приемы, угрожал, льстил, даже проповедовал им дхарму. Но они не оставляли его, пока он не перестал считать их дурными, не открылся для них и не увидел их такими, каковы они есть. Это было началом периода обучения Милорепы. Он научился подчинять демонов, и это было тем же самым, что трансмутирование эмоций. Как раз из своих эмоций мы создаем богов и демонов. То, чего мы не хотим в своей жизни, принимает форму демонов, а то, что нам хотелось бы привлечь к себе, это боги и богини. Все остальное оказывается просто сценой. Проявив готовность принять демонов, богов и богинь такими, каковы они есть, Милорепа трансмутировал их. Они сделались дакини, энергиями жизни. Вся первая часть «Ста тысяч песен» описывает, как Милорепа овладел трансмутацией, как возросла его способность открыться для мира, как он есть, как он в конце концов победил всех демонов, о чем говорится в главе «Нападение богини Цермины». В этой главе рассказывается, как тысячи демонов собрались вместе, чтобы устрашить Милорепу и напасть на него, когда он будет медитировать. Но вот Милорепа проповедует им, он открыт и доброжелателен, он охотно предлагает им все свое существо, и они подчинены. В одном месте пять демониц поют ему песню после того, как они поняли, что не могут испугать Милорепу. «Если мысль о демонах никогда не возникнет в твоем уме, тебе не надо бояться сонмов демонов вокруг. Важнее всего укротить собственный ум. На крутом пути страха и надежды они укрылись в засаде». И позднее сам Милорепа говорил: «Пока речь идет о высочайшем, об истинной природе бытия, нет ни Будд, ни демонов. Тот, кто освободился от страха и надежды, от зла и добродетели, поймет несубстанциональную, беспочвенную природу заблуждения. Тогда сансара представится самой Махамудрой». Остальная часть «Ста тысяч песен» повествует о развитии Милорепы как учителя, о его взаимоотношениях с учениками. К концу жизни он полностью усовершенствовал процесс трансмутации и довел этот процесс до такой точки, где его самого можно было бы назвать «Видьядхара», то есть «владеющий безумной мудростью». Ветры надежды и страха более не могли поколебать его. Богини и боги, демоны, страсти и их внешние проекции были полностью подчинены и преображены. Теперь его жизнь стала непрерывной пляской с дакини. Наконец Милорепа достиг ступени дохлого пса. Это было его высочайшим достижением. Люди могли топтать его, пользоваться им как дорогой, как землей, а он всегда находился здесь. Он превзошел свое собственное индивидуальное существование, так что, как читаем в его последних поучениях, осталось только чувство универсального Милорепы, пример просветления.